От этого произошло то, что с одной стороны те только офицеры служат и терпят это обращение, которые или не имеют куска хлеба, или не знакомы с чувством чести, с другой, что нижние чины потеряли к ним уважение. И это достигло такой степени, что рядовой дает пощечину своему ротному командиру. Это не бывало с учреждения русской армии. Были примеры, что убивали своих начальников. Но это ожесточение, а не презрение. Разрушение физических сил армии заключается в способе ее обучения и бессрочных отпусках. Мы видим, что четвертая часть армии исчезает ежегодно от необыкновенной смертности и от неспособности к службе, от болезней происходящей. Бессрочные отпуска довершают ее опустошение. Эти причины так важны и так тесно связаны с благосостоянием государства, что требуют подробного рассмотрения. Причины смертности и неспособности. Примечание. Из отчета действующей армии за 1835 год видно, что по спискам состояло 231 099 человек, заболело 173 892 человека. Следовательно, почти вся армия была в госпиталях, умерла 11 023 человека, то есть каждый 20-й человек. Зная по опыту, что неспособных бывает 1/4 часть против умерших, выходит, что слишком 15 тысяч выбывает. Это в армии. Но что же в гвардии, где обучение производится с напряжением всех сил? Суворов говорил, у некоторых заболевает 1 на 100 в месяц, а у нас и на 500 менее. Солдата, который 2 раза был в больнице, на 3-й тащит к себе домовище, гроб. Суворову можно верить. Изумительное различие. Тогда на 500 человек здоровых был 1 больной, ныне на 500 человек больных 1 здоровый. Конец примечанию. Это происходит потому, что первое. Рекрут тотчас по приводе в полки подвергают всем тягостям обучения, отчего между ними рождается болезнь, известная под именем тоски по отчизне. Болезнь неизлечимая, ибо, истощая душевные силы, уничтожает силы физические. Второе. Принята метода обучения, гибельная для жизни человеческой. Солдаты тянут вверх и вниз в одно время. Вверх для какой-то фигурной стойки, вниз для вытяжки ног и носков. Солдат должен медленно, с напряжением всех мускулов и нервов, вытянуть ногу в половину человеческого роста, а потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом. От этого вся внутренность, растянутая и беспрестанно потрясаемая, производит чахотки и воспалительные болезни. Так что часто, по-видимому, ничтожная болезнь превращается в смертельную. Потому что при повреждении внутреннего организма природа не может сопротивляться и малейшему на нее нападению. Примечание. По отчету армии 1835 год видно, что из 173 892 человек больных было одержано воспалительными и изнурительными болезнями 130 тысяч человек. Конец примечанию. К этому, можно сказать, гибельному обучению присоединилась мысль пересоздать человека. Требуют, чтобы солдат шагал в 1/2 аршина, когда Бог создал ему ноги шагать в аршин. Следовательно, К растяжению внутренности присоединилось растяжение связок ножных. От этого войско не в состоянии будет делать тех изумительных переходов, которые делали солдаты времен суворовских, никогда не имея отставших. Суворов говорил: «Солдата шаг аршин, при захождении полтора аршина».